Наконец он раскланялся с последним сановником и подошел к Гардину. Губы его изобразили подобие улыбки, но глаза светились недобрым светом из-под косматых бровей. «Милый Гардин», — вкрадчиво проговорил он, — «вы, вероятно, опасались, что вам будут надоедать, если ваше инкогнито будет раскрыто». «Мне трудно надоесть, ваше высочество», — с легким поклоном ответил Гардин. «Но здесь очень интересно. У нас на терминусе таких зрелищ не бывает, вы же знаете». «О, да! Не желаете ли пройти в мои покои, где мы могли бы побеседовать в более интимной обстановке?» «С удовольствием». Рука об руку они сошли вниз по дворцовой лестнице. Ни одна герцогиня поднесла к глазам лорнет, чтобы удивленно и с любопытством рассмотреть буднично одетого незнакомца, которому оказывает такую честь великий князь. «Лакрийское вино, Гардин», — сказал Винис, — «из королевских погребов, настоящее 200-летней выдержки, было заложено за 20 лет до Зеонского бунта». «Истинно королевский напиток», — согласился Гардин и поднял бокал. «За Леопольда I, короля Анакреона». Они выпили, и Винис как бы невзначай заметил. «А может, и за императора периферии? А может, и поболее того, кто знает? Ведь настанет же когда-нибудь светлый праздник объединения галактики?» «Несомненно, и естественно, под эгидой Анакреона». «А почему бы и нет? С помощью Академии наше превосходство в периферии станет очевидным». Гардин поставил на столик пустой бокал и сказал: «О да, конечно, если исключить одну малость. Академия призвана оказывать помощь любой нации, которая в ней нуждается. Высокие идеалы, которыми руководствуется наше правительство, и грандиозная моральная цель, которую перед нами поставил наш основатель Гарри Селдон, не позволяют нам иметь фаворитов. Тут ничего не поделаешь, ваше высочество». Рот Винниса расплылся в улыбке. «Как говорят в народе, на галактический дух надейся, а сам не плашай. Я хорошо понимаю, Гардин, что по своей воле Академия вообще бы никому не помогала». «Я бы не стал так говорить. Мы же ремонтируем для вас имперский крейсер, хотя наш навигационный совет очень настаивал на том, чтобы крейсер был передан ему для научных исследований». «Для научных исследований», — саркастически проговорил Винис. «Как же! Да вы ни за какие ковришки! Не стали бы его ремонтировать, если бы я не угрожал вам войной!» Гардин пожал плечами. «Ну, не знаю». «Зато я знаю. Эта угроза существовала всегда». «И теперь существует?» «Теперь об угрозах рассуждать слишком поздно». Финис быстро взглянул на настольные часы. «Послушайте, Гардин, вы ведь уже были однажды на Анакреоне. Вы тогда были молоды, мы оба были молоды тогда, но уже тогда смотрели на мир по-разному. Вы ведь из тех, кого называют пацифистами?» «Как будто да. По крайней мере, я считаю насилие крайне неэкономичным способом достижения цели. Всегда найдутся лучшие варианты, хотя путь к цели может оказаться не таким прямым». «Ясно. Слышал я ваш знаменитый афоризм «Насилие – последний козырь дилетантов». Однако...» Регент повернул голову к двери и прислушался. «Я не склонен считать себя таким уж дилетантом». Гардин вежливо кивнул. «И несмотря на это, – продолжал Винс, – я всегда был сторонником прямого действия. Я всегда верил в то, что надо проложить прямой путь к цели и идти по этому пути, и многого достиг, и достигну большего». «Я понял вас», — прервал его Гардин. «Полагаю, что именно один из таких прямых путей вы прокладываете для себя и своих сыновей. Путь, который ведет прямехонько к трону, если вспомнить о недавней скоропостижной и безвременной кончине отца короля, вашего старшего брата. И если учесть, что здоровье молодого короля внушает серьезные опасения, а оно внушает опасения, не так ли? Венес нахмурился, голос его утратил мягкость и вкрадчивость. «Я бы посоветовал вам, Кардин, не касаться определенных тем. Вы, конечно, можете считать, что у вас есть некоторые привилегии, как у мэра Терминуса, и что вы можете себе позволять опрометчивые заявления, но если вы себе это и позволяете... Прошу вас иметь в виду, что я не из тех, кого можно запугать словами. Моя жизненная философия всегда основывалась на том, что трудности исчезают, когда встречаешь их лицом к лицу в открытом бою, и я не отворачивался ни разу, не сомневаюсь. И отчего же вы не хотите отвернуться сейчас? От трудности заставить Академию сотрудничать с нами. Ваша мирная политика, если хотите знать, привела к тому, что вы совершили ряд серьезных ошибок. Именно потому, что недооценили прямоту противника. Никто так не боится прямого действия, как вы. Например, поинтересовался Гардин, например, вы прибыли на Анакреон без телохранителей и последовали в мои покои. Гардин удивленно огляделся по сторонам. «Ну и что?» «Да ничего, конечно», — ответил регент, ухмыляясь. «Кроме того, что за дверью 5 гвардейцев, неплохо вооруженных и готовых стрелять по первому приказу. Не думаю, что вам удастся уйти, Гардин».